Глава 4. Наслаждение бренно, честь бессмертна. Периандр. Столовую мы нашли быстро. Она была огромной, светлой и просторной. Разевая от удивления рты, мы рассматривали лепнину под потолком и живописные натюрморты на стенах. В такой столовой действительно было приятно кушать. Деревянной декоративной перегородкой она разделялась на две части. Одна с длинными продолговатыми столами для студентов, и вторая с круглыми столиками и отдельной раздаточной лентой для преподавателей. Для того, чтобы получить ужин, нужно было взять поднос и подойти к раздаточной ленте. Повара, стоящие за полупрозрачной перегородкой, деловито предлагали салаты, горячие и гарнир. Очереди как таковой не было, лента шла быстро, блюда все пахли умопомрачительно, и никто не привередничал. Мы взяли ужин и смешались с пестрой толпой студентов. «Смотри, боевики отдельно сидят», — вздохнула Агнеда. «Еще бы, элита». «Подумаешь», — фыркнула я. «То, что у них экзамен сложный, еще не значит, что они из себя что-то представляют». «Верно сказано», — развеселилась ведьмочка. «Я, между прочим, на ведьмовство тоже экзамен сдавала, пусть и один, но сдала же». И к бабуле возвращаться не собираюсь. Жизнь прекрасна. Ого, пробормотала я, заподозрив неладное. Значит, чтобы поступить на факультет боевой магии, нужно пройти 3 этапа отбора. На ведьмовство сдать экзамен. И только мне на моем домоводстве повезло оказаться без всяких испытаний и экзаменов. Единственное требование — владеть магией. Увидела Петра — владеешь магией. Не увидела... Извини. Как-то не очень складно получается. Как если бы в институт принимали тех, кто умеет писать. И даже не важно, если безграмотно. Мы сели за свободный продолговатый стол у перегородки. Агнеда набросилась на еду, как будто год уже не ела. Мне же от наплывающих горьких мыслей кусок не лез в горло. Получается, на мой факультет берут всех подряд? А ты чего не ешь? Спросила с набитым ртом ведьмочка. Мясо вкусное, с подливкой. И помидоры свежие, зимой такие редкость. Чтобы не смущать соседку, я ткнула вилкой в помидор и медленно прожевала. Нормальный такой, самый обычный помидор, подумала. И все-таки это не совсем обычный помидор, а помидор из волшебного мира. Я ведь даже не знаю, как называется ваш мир. На меня снова накатило странное ощущение, будто я повисла в невесомости, как бывает во сне. И даже окружающая реальность, весело болтающие студенты, стук вилок и ножей о керамические тарелки, все это доносилось сквозь пелену, откуда-то издалека. Я нахожусь непонятно где. Не знаю, как вернуться домой, пусть даже меня отпустят туда только через год. Где находится Академия? Кто у власти? И куда вообще трудоустраиваются люди, закончившие факультет домоводства. В чьи-то дома? Спокойно, Алиса. Агнеда потянулась к компоту и залпом выпила полстакана. Наша академия, пусть и не самая престижная, но старейшая во всем Иманисе. Так называется наш мир. Иманис. Иманис. Прошептала я, стараясь запомнить непривычное слово. Академия находится в Лацо. Город небольшой, полдня езды от Орнега. Нашей столицы. Можно туда добраться порталом, но стоит дорого. Деньги в ходу у нас есть, дергамы. Мы не какие-нибудь эльфы, — фыркнула пренебрежительно ведьмочка. Меняться листочками — это бред невозможный. На 1 дергам можно купить обед в харчевне, на 10 — что-нибудь для красоты, настойку для роста волос или, например, красивую брошь. А тебе в какую сумму выписали штраф? В 300 дергамов. Нахмурилась Агнеда. «Для меня сейчас это неподъемная сумма. Бабуля дала с собой всего 10». Ведьмочка поджала губы, и мне стало ее жалко. Когда думала, что ей назначат штраф, и не предполагала, что такой неподъемный. Это несправедливо. «Но я устроюсь на подработку, как только смогу», — решительно выпалила она. «И выплачу все до 4-го курса, это точно. Пусть только попробуют не выдать диплом». «Прости, я не знала, что так получится. Мне было крайне неудобно». «Да ладно», — — отпахнулась Агнеда. — Это я в тебя бросила фаербол, не ты. Так что сама виновата. Нужно было рассмотреть все хорошенько. — Да уж, — криво усмехнулась я. Чуть богу душу не отдала от страха. — Представляю, — отозвалась ведьмочка, и мы расхохотались. Аппетит вернулся, и я подумала, что все не так уж и плохо. Когда мясо с рисом исчезло с тарелки, а компот был наполовину выпит, перед нашим столом остановились две девушки. — Привет, я видела тебя в приемной. Можно присесть? — Конечно. Дружелюбной блондинке я обрадовалась. Миссы ее звали, кажется. — Познакомьтесь, это моя соседка Хелеса. Ее спутница, темноволосая красавица, надменно кивнула. Обе девушки были одеты в ярко-зеленое платье. Их длинные волосы были убраны в хвосты, и я порадовалась, что моя прическа не слишком выделяется. «Вы с факультета знахарства?» — догадалась Агнеда. «Трудный был экзамен?» «Немного», — вежливо улыбнулась Мисса. «Определить группу растений, составить простейшее лекарство от простуды. Я подготовилась, было несложно. Ахиллеса вообще с детства помогает матери. Она эльфийский знахарь. Так что у Хелесы опыта побольше, чем у первого курса». «Ты эльфийка?» — удивилась я и только теперь заметила острые кончики ушей. «Самое настоящее?» Хелеса подняла голову от подноса и смерила меня удивленным взглядом. «А ты человек? Серьезно?» Мы вчетвером рассмеялись. «Слышали новость?» — выдохнула Мисса восхищенно. «В академической оранжерее сегодня расцвел зимний родензиус. Это небывалая удача. Куст расцветает раз в 100 лет. Завтра сюда приедут репортеры, и в газетах выйдет сюжет об академии». «Круто!» — кисло протянула Агнеда. «А нам-то что? Все равно не дадут ни кусочка». «Он слишком ценен, чтобы разбрасываться на ингредиенты и выдавать студентам», — возразила Мисса. «Один грамм коры родендиуса стоит 50 диргамов, а сок из его цветков вообще редкость. Слышала, в столице еще можно купить законсервированный сок, но за бешеные деньги и при соответствующей удаче. Он продается на черном рынке». Голос Миссы понизился до шепота. «Думаю, что наш ректор тоже не удержится и продаст часть куста. Академии нужны деньги». «И почему он выбрал такое неуютное время и расцвел зимой?» — вспомнила я про сугробы за окном. «Неужели ему не хочется солнышка?» «Так он в оранжерее». Мисса подняла на меня недоуменный взгляд. «Маги создали искусственное солнце, наподобие вечной шаровой молнии, только побольше в размерах. Оно освещает растения и днем, и ночью. У вас будет предмет знакомства с домашними растениями, и ты увидишь сама». «Здорово», — ответила я, а сама мысленно вздохнула. «Моим растениям тоже не помешало бы искусственное солнце. Ухаживала я за ними хорошо, но, как говорится, нет предела совершенству». Пока я думала, зачем магам умение ухаживать за растениями в горшочках, а Мисса что-то обсуждала с Агнедой насчет сушки на зиму цветов, Хелеса неожиданно сломала ноготь. Как оказалось, у эльфийки они были длинными, идеальной формы и красивого розового оттенка. «Ты пользуешься лаком?» — полюбопытствовала я, когда она с горьким «ах» продемонстрировала нам сломанный ноготь. «Нет, это мой естественный цвет», — задрала нос она, но потом на ее лице появилось жалкое-прижалкое выражение. «Что мне делать, девочки? Я не могу жить вот с этим!» Нашим взором предстал сломанный наполовину ноготь на указательном пальце. «Да, незадача», — покачала головой Агнеда. «Надо срезать. Ножницы есть?» Эльфийка трагично вздохнула. «Перед отъездом поругалась с мамой. Она все мои косметические средства забрала». «И ножницы?» — удивилась Мисса. «Да». На Хелесу было больно смотреть. Эльфийка чуть не плакала от досады. «Действительно, сломать ноготь перед первым учебным днем и не иметь возможности его подрезать — ужасно». «Что обо мне подумают преподаватели?» — сокрушалась она. — Что я неряха? Но ведь это не так. И тут я вспомнила, что очень удачно накануне вечером забыла выложить косметичку из сумочки. Обычно я ее с собой не беру, но у нас тогда была проверка. Начальство из головного офиса приезжало. И чтобы не ударить в грязь лицом, я брала на работу косметику. Подпудривала носик, подкрашивала губы. В общем, выглядела идеально. И пилочка для ногтей, разумеется, у меня там была. Маникюрные ножницы лежали в ванной, в корзиночке с кремами, а вот пилочка, моя любимая, всегда была в косметичке. «У меня есть пилка», — с победным стуком ладони по столу сообщила я. «Хочешь, одолжу?» «Пилка?» На меня смотрели три пары настороженных глаз. «Вы что, никогда не пользовались?» Девочки покачали головами. «Как же вы ногти подпиливали?» «В общем, у меня есть стеклянная, она лучше всех и бережет ногти. Ею можно это подправить?» С сомнением уставилась на свой ноготь Хелеса. «Да, без проблем, только она у меня в комнате. Пойдем со мной, одолжу». «Хорошо», — быстро согласилась эльфийка и встала с подносом. «Пойдем сейчас, а то я не выдержу такого безобразия. А вдруг кто увидит?» Меня немного удивило, с какой легкостью она согласилась. Незнакомая штука, вдруг ей не понравится. Но Хелеса стояла над душой и только что не притоптывала сапожками от нетерпения. «Пойдем». Я тоже взяла поднос и обернулась к Агнеде. «Ты с нами?» «Нет, выпей еще компота. Понравился?» «И я», — встрепенулась Миса, и они пошли к раздаточным столам. «Так в какой комнате ты живешь?» Хелеса, казалось, обрадовалась, что девчонки остались в столовой. «Мы во второй на первом этаже, а мы в девятой на втором». С Хелесой путь в общежитие занял в два раза меньше времени. В тот раз, когда шла заселяться, я свернула не туда и сделала крюк. «У нас такая же комната, даже покрывало зеленого цвета». Воодушевленно осмотрелась эльфийка, и ее глаза заблестели, когда я полезла в шкаф. «Так, значит, ею и вправду можно подпилить?» «Да». Я порылась в вещах и вытащила косметичку. Если честно, я и забыла, что она у меня с собой. Столько всего навалилось. Петр, другой мир, академия. Зато есть чем завтра накраситься. Стеклянную пилочку эльфийка рассматривала с маниакальным интересом. Она вертела ее в своих длинных пальцах и только что на зуб не пробовала. Стекло? Но разве ею можно пилить? Терять драгоценный ноготь она не спешила. Смотри, берешь вот так. Я показала на своем ногте, как можно подпиливать, и опля, получается ровно. А ею еще что-нибудь подпилить можно? Как думаешь? Хелеса медленно коснулась ногтя. Фу, неприятно как. Нужно привыкнуть, буркнула я, немного сбитая с толку. А что ты хочешь подпилить? Ветку родендиуса. Ни капельки не смущаясь, заявила она. Это тот, что цветет раз в 100 лет? На всякий случай уточнила я. «Ага», — кивнула эльфийка. «Очень ценный куст. Я разузнала, как проникнуть в оранжерею в обход охраны. Давай попробуем через пару часиков, когда все лягут спать». «Охрана?» — выхватила я самое главное. «И зачем тебе пилить это дерево? Я не собираюсь никуда идти в обход охраны. Не дерево, а куст. Мне нужна всего лишь маленькая веточка». «Ты хочешь подпилить куст пилочкой?» Ужаснулась я. Эльфийка подбочинилась. Мои вопросы и сопротивление ее порядком разозлили. «Знаешь, почему куст стоимостью в полкоролевства охраняют всего 2 мага?» Сощурилась Хелеса. «Нет, конечно. Я и знать не хочу, кто и что там охраняет. Все знают, что собрать кору и листву с куста невозможно без одного сложного заклинания. А по силам его сотворить уж точно не нам», — усмехнулась она. «Зачем же ты хочешь?» Хелеса меня перебила, торжественно поднимая над собой пилочку. «Куст защищает себя сам и не позволит причинить себе вред ни одним садовым прибором нашей реальности, потому что он не из этого мира, вот и сопротивляется. Не все маги это знают». «То есть ты имеешь в виду?» «Да». В глазах эльфийки горело торжество. «Только иномирный предмет может надрубить его без заклинания. И сегодня вечером мы попробуем надпилить его этим. Я смогу отдать кору и листья на черный рынок, у мамы есть связи, а прибыль поделим пополам. Нет, открестилась я, пытаясь отобрать у хитроумной эльфийки, как оказалось, грозное оружие. Я на такое не согласна. Прости, Алиса, у тебя нет выбора, взмахнула руками она и сложила пальцы. Как тот белобрысый парень в коридоре. Только вот вместо появления новых предметов или указателей, мои ноги вздернули меня поровнее, как будто были не живые, а на шарнирах, и понесли к шкафу. Вешай плащ и скажись уставшей. Пусть Агнеда поверит, что ты спишь. Через 2 часа жду тебя на углу общежития, — приказала Хелеса и усмехнулась. Имея в виду, что заклинание подчинения имеет обратный эффект. Если будешь сопротивляться, оно причинит боль. Ты... Попыталась выкрикнуть я, но Хелеса криво усмехнулась. И помолчи лучше. Она ушла вместе с пилочкой. Тихо прикрыла за собой дверь, а мое тело меня совсем не слушалось. Даже написать записку я не могла. Сняла верхнюю одежду и легла в постель. Пару раз я пыталась воспротивиться сковавшей магии. Хотела встать, но тело пронзила дикая вспышка боли. Будто наступила на что-то острое. Глухо застонав, я повалилась на бок. Второй раз хотела заговорить с вернувшейся Агнедой. Соседка напевала под нос песенку и даже не подозревала, что происходит у нее под носом. Мы... Вот и все, что удалось мне выговорить. К несчастью, Агнеда поняла меня превратно. Прости, не буду шуметь. Спокойной ночи. Она погасила свет и ушла в ванную. А спустя 15 минут легла спать, зевая и сетуя на тяжелый день. «Ладно, тяжелый день. Какая меня ждет ночь?» С ужасом думала я, понимая, что от противоправных действий Хелесы мне не отмахаться. Мысли посещали самые разнообразные. Я ругала себя за излишнюю доверчивость и доброту, пожалела, что называется, бедную эльфийку. Поделилась пилочкой. Меня бы кто пожалел. Потом мое негодование перенеслось на куст. Он тоже был виноват в моих несчастьях. Захотелось же этому Родендиусу расцвести именно 31 января. Мог бы и через год расцвести, когда я проучусь немного и буду хоть понятие иметь, кому стоит доверять, а кому нет. И вообще, разве можно перепилить, пусть даже крохотную веточку, маникюрной пилочкой? Да Хелеса сошла с ума. Ровно в 11 мое тело само встало и почти бесшумно оделось. Ощущения при этом были непередаваемые. Даже если бы я хотела заорать, чтобы разбудить сладко спящую Агнеду, то не смогла бы. Связки не слушались, а рот я открывала беззвучно, как рыбка. Чуть не плача от злости и бессилия, спускалась на первый этаж. Хоть бы мадам Лук не спала, на нее единственную была вся надежда, что она поймет и расколдует. Но каморка, в которой еще пару часов назад она пила чай, была заперта. Свет не горел, а искать комендантшу по всему общежитию не позволяло тело, которое упрямо двигалось на выход. Я шагала напрямую через мягкие сугробы, как будто нет дороги в обход. Ноги проваливались, загребая полные сапоги снега, а руки даже не пытались закрыть глаза от разгулявшейся метели. Вот ты где. Высокая фигура в темно-зеленом плаще нетерпеливо метнулась ко мне от разлапистой ели. Алиса, я отпущу тебя через 15 минут. Сниму заклинание послушания, только выслушай меня спокойно и не суди строго, и прости. Меньше всего я ожидала, что эльфийка будет просить прощения. Прозвучало как издевка. Бурля от возмущения, я взглядом пыталась передать все, что о ней думаю. Идем туда. Видишь беседку у сосны? Там нас никто не увидит. Мое тело послушно брело вслед за Хелесой. Но почему в такую непогоду все преподаватели сидят по своим комнатам, и никому даже в голову не придет высунуть нос наружу? Хелеса первой вошла в беседку и осмотрелась. Удостоверившись, что никого под обледеневшими лавками нет, она нервными движениями опустила капюшон. «Не думай, что я когда-нибудь занималась чем-то подобным, и я ни за что бы не решилась, не будь на кону жизнь моих родных», — заломила руки Хелеса. Я попыталась саркастично вздернуть бровь, но та не послушалась. Моя мама — очень известная эльфийская знахарка. За мамиными снадобьями присылают даже из королевских дворцов. Она берется за самые сложные и трудновыполнимые заказы. Хелеса закусила губу и плюхнулась на обледеневшую лавку, даже не замечая подкрадывающегося холода. Ее взгляд блуждал по холодному дощатому полу. Много раз она спасала жизни, излечивала смертельно больных, слава об этом разлетелась повсюду. Наверное, поэтому однажды к нам пришел черный герцог. Эльфийка зажала ладонью рот и несколько раз глубоко вздохнула, восстанавливая дыхание. Мы живем в лесной глуши. Мама считает, так мы доступнее для страждущих. К нам легко прийти и уйти незамеченными. Живем втроем, и я, сестра Глендис и мама. Вокруг нашего дома, конечно, расставлены заклинания, оповещения и прочее, но они смогли сорвать и их. Мы с сестрой были дома и все видели. Как они, слуги черного герцога, обступили маму. Какой слабой и беззащитной была она, женщина и целитель, против целой толпы мужчин. Мама дала обещание вылечить дочь черного герцога. А если не получится, он обещал отправить в загробный мир и нас с сестрой, чтобы его дочери не было там скучно. Хелеса сжала кулаки. Когда мисса рассказала, что с нами будет учиться иномерянка, я поняла, вот он, шанс. Не просто так мама отправила меня сюда, она словно предчувствовала нашу встречу. Девушка грустно улыбнулась. Мисса права, мне незачем учиться знахарству. Всему, чему только можно, я научилась у мамы. Даже таким штукам, как подчинить себе чужую плоть. Мама попыталась спрятать нас. Меня отправила в академию, Глендис в пансион благородных девиц. Но, думаю, это не остановит черного герцога. Вылечить его дочь очень сложно, почти невозможно. Нужно два редких ингредиента. Один мама выкупила на черном рынке при помощи посредников черного герцога, а второй можно найти только в соседнем королевстве. Но стоит он безумных денег, каких у нас нет. Да и у герцога, как оказалось, тоже. Но его можно заменить соком из листьев и цветков родендиуса. Просто невероятная удача, что одновременно в академии оказались мы и цветущий родендиус. Теперь понимаешь, почему я иду на это? Она быстро сложила пальцы, вздернула их в необычном жесте, и я почувствовала, как мое тело будто выпустили из стальных тисков, как будто оно вынырнуло из стакана. Фуф, и говорить можно, не сдержалась я. Хелеса, еще 10 минут назад я тебя ненавидела, а теперь даже не знаю, что и сказать. Поможешь? С надеждой подняла она лазурные глаза, в которых плескались слезы. «Без тебя я не смогу воспользоваться этой пилочкой». И она неуловимым жестом вытащила ее из кармана. «Почему?» — удивилась я. «Не уверена, что иномирный предмет в моих руках не потеряет своих иномирных свойств. А я сомневаюсь, что получится перепилить ветку», — возразила в ответ. «Надо проверить, иначе люди черного герцога найдут меня